живу с тобой, но это...» — глотая слезы, выкрикнула Осуми. «Но это не потому, что я хочу попасть в Парайсо. Я только хочу с тобой, всегда быть с тобой». Магосити долго молчал. Лицо его то бледнело, то снова разливалась по нему кровь. На лбу каплями выступил пот. Магосити духовным взором видел сейчас свою Анима. Видел ангела и дьявола, борющихся за его душу. Если бы в эту минуту Огин, рыдавшая у его ног, не подняла голову... Но нет, лицо Огин уже было обращено к нему. И со странным блеском в глазах, полных слез, она пристально посмотрела на Магосити. В ее взоре сияла не только невинная девичья душа. В нем сияла душа человека, душа изгнанной дочери Эва. «Отец, пойдем в ад. И мать, и меня, и того отца, и ту мать всех нас унесет дьявол». И Магосити пал. Из столь многих в нашей стране преданий о мучениях ревнителей веры, этот рассказ дошел до нас как пример самого постыдного падения. Но когда они все трое отреклись от святой веры, даже зрители, старые и молодые, мужчины и женщины, все их осудили. Может быть, от досады, что не удалось увидеть сожжение на костре, ради которого они собрались. И, как говорит предание, дьявол от чрезмерной радости всю ночь, обратившись огромной книгой, летал над местом казни. Впрочем, был ли это успех, достойный столь безрассудного ликования, автор сильно сомневается. Август 1922 года.